Одну семье, что я тут задерживаюсь, чтобы не беспокоились понапрасну. Вторую генерал-адъютанту Онкину, что я задерживаюсь у вас из-за состоявшегося на полигоне инцидента». «А без этого никак?» — с надеждой спросил Многон. «Никак», — твердо ответил я. «У меня приказ генерал-адъютанта сегодня вернуться в город и предстать перед его светлые очи в правом крыле дворца. Так что либо сам я, либо депеша от меня сегодня должны быть в его канцелярии».